Интерлюдия 55. Хеймс с удовольствием курил, пока все пять этажей колодца заведения «Шах и мат» гудели, обсуждая возможные вопросы. Далеко не все поддерживали высказанные им слова, но пообщаться с человеком, чьи достижения в прошлом делали его личностью более чем известной, хотелось многим. Сам Хеймс, ходя кругами по залу, постепенно мрачнел. Болезненная, хоть и неглубокая рана, нанесенная кувалдой 3 часа назад, давала о себе знать. Черный сюртук скрывал небольшие проступившие пятна крови, но Хеймс понял. В течение тех нескольких десятков минут, что сдвиг владел им, тело старого профессора много двигалось. Он искренне надеялся, что кроме оглушенной шокером степнячки, никто не пострадал от его безумия. «Старый дурак, на что я вообще рассчитывал?» Чтобы прогнать тяжелые мысли, он хлопнул в ладоши. «Ну что, друзья, есть что спросить? Или я допиваю свой грассен и ухожу?» «Вы говорили, что пытались внедрять ненависть подопытных. И если подобные вещи возможны и осуществимы, почему их не применяют сейчас?» Вопрос задал невысокий студент-степняк из Гармита со 2-го этажа. Он, явно пораженный какой-то болезнью, превративший кожу на его руках и половине лица в подобие сухой чешуи, сидел в кресле для инвалидов. «Ведь все могло быть иначе. Древние могли бы быть ростом с горняка. Иммунитет мог бы победить любую болезнь. И сама смерть стала бы всего лишь пугалкой». Хеймс невесело засмеялся. «Ну, начнем с того, молодой человек, что древние не захотели бы быть ростом с горняков. Среди них высокий рост вообще не в почете. Чем ты ниже, тем чище твоя кровь. Так они считают. Одна из их странных традиций, как и рукопожатие левой рукой, и культ воспеваемой смерти, и куча чего еще. Но мне понятен ваш вопрос, судя по вашему состоянию. Однако ответ кроется в нем же самом. Мы именно что пытались. Сегодня мы, я имею в виду науку, только вошли в темный коридор, и наш фонарик знаний выхватывает из темноты загадок природы разные вещи, подчас ужасные. Мы думали, что сможем обуздать процессы, думали, что понимаем их, но занесли ногу над бездной и чуть было не шагнули вниз. До описанных вами вещей нам еще очень и очень далеко. Эксперименты бывают непредсказуемы, а в игре с генографией можно с легкостью проиграть. Безусловно, вы были бы поражены тем, что уже есть в лабораториях ваших же академий. Мы умеем соединять механизмы с плотью с помощью сложных химических процессов, пытаемся понять природу жизни, познаем глубины человеческого разума. Но боюсь вас расстроить. На вашем веку эти достижения общедоступными точно не станут». Хеймс обошел залу, выпуская клубы дыма. «Виной всему политика и экономика, превратившиеся в пакт академий. Большего я, увы, сказать не могу. Но если каждый из вас будет мечтать, работать и творить, мы зажжем свет в залах непознанного очень скоро». Учащиеся зашептались. С лестницы на 1-й этаж спустился еще один студент со специальной кафедры миропознания ГИТИ, ученикам которой было положено все обучение носить белые мантии с капюшоном и черную маску на лице. «Расскажите вот что. Почему несменный правитель не появляется на публике? Почему мы знаем о нем так мало? Может, власть уже давно не в его руках, а в руках древних?» Хеймс удивленно поглядел на белую фигуру в маске. «Хм, обычно такие темы вас не волнуют. Да и я не думаю, что могу дать полноценный ответ. Но мне кажется, все очень просто. Объект, теряющий свою тайну, перестает быть интересным. Хочу вас заверить, все спекуляции на тему того, жив он или нет, и кто сейчас правит, беспочвенны. Я видел его несколько лет назад, когда вместе с доктором Грабовым получал награду за разработку ряда устройств. Впрочем, он был в маске, поэтому судить мне сложно. Но несменный правитель больше, чем человек. Это идея. Идея власти, консолидации. Ему не нужна публичность. Он тайна, образ, Символ, если хотите. Символ того, что власть навсегда утверждена в неизменном виде. И разрушать эту завесу тайны невыгодно. А насчет древних не волнуйтесь. Если бы они захватили власть, вы бы узнали об этом первыми. Ненависть между аристократией древних и единым штабом так сильна, что никакое сотрудничество, даже путем принуждения, просто невозможно. Так что, боюсь, несменный правитель был, есть сейчас и будет, даже когда мы умрем. Почему боитесь? Потому что любое неизменяемое состояние означает остановку. А остановка — это стагнация, отсутствие развития и, как итог, смерть. Парадокс заключается в том, что вечная жизнь несменного правителя равна его же смерти и гибели государства. Но это уже философия, а философия ваш конек, не мой. Какой-то резвый студент очень молодого вида свесился с перил третьего этажа, рискуя упасть вниз. А что еще за один разумный вид? Я об этом ничего не знаю. Расскажите. Зал захохотал. Смеялись преимущественно студенты старших курсов. Хеймс же возмутился, словно его попросили рассказать о чем-то очень скучном и общеизвестном. Да вы там что, одурели что ли? Может, вам еще курс истории прочесть или азбуки? Такие программные вещи я пояснять не буду. Тьфу, позор. Студента подняли на смех, и он, покраснев, тут же исчез. Так каким же тогда должно быть общество, чтобы оно было правильным? Вот здесь Хеймс задумался. Этот вопрос был для него очень близким, очень важным. И он боялся, что затруднится дать на него полноценный ответ. Не знаю. Я точно знаю, каким оно быть не должно, опираясь на примеры. Могу сказать лишь одно. Каждый должен стремиться оставить после себя след, которым он и его близкие могли бы гордиться. Каждый должен совершенствовать себя и других и отказаться от тех звериных вещей, что нам уже не нужны, но о которых настойчиво напоминает нам эволюция. И каждый должен бороться с невежеством. Для примера, опять к истории. Еще 150 лет назад в государстве было около 30 языков, без учета диалектов. Сегодня лишь 3. Потерявший всю свою особость степной, государственный единояз и чистый слог. Текущий образ жизни намеренно полирует сознание, делая его ленивым и негибким, стремящимся к стазису мысли. Уничтожена культура, но не рождена идеология. Лень и ненависть правят бал. Для правильного общества нужно понять, что пока мы ищем врагов, от нас уходят друзья. Сегодня нашей идеологией должно стать развитие вопреки примитивным инстинктам. Ускоренная эволюция. Но идеологии нет, и мы стоим на месте. Объясню на примере. Раньше, еще 100 лет назад, у многих людей была идея. Религиозная. Зал испуганно зашептался. Мало кто из студентов мог даже понять, о чем идет речь, но все знали, поднимать эту тему незаконно. Люди верили в то, что живут не зря, что какая-то высшая сила ждет их в будущем. Конечно, служители культа оболванили их и крали почти так же, как и правительство у нас. Но у людей была идея. Идея абстрактного добра. А затем была большая война, и в ней воплотилась идея ненависти. Наши предки годами ели чушь о том, что все хотят нам зла, а мы — избранная историей нация. После войны смена власти запретила религию как главного конкурента в борьбе манипуляторов. И вместе с ней отобрала у людей идеологию, дав лишь идею ненависти взамен. Теперь простакам не на что надеяться, идея добра мертва, а идея ненависти стала оружием власти против неугодных. И знаете, в чем здесь проблема? Хеймс усмехнулся и закурил опять, выдерживая паузу. Что в своей ненависти рабочий класс, интеллигенция и финансисты рано или поздно объединятся против более общего, далекого врага. А что может быть могущественнее, богаче и дальше от народа, чем власть? Разжигая ненависть простаков к умным, традиционалистов к либералам, гражданских к армии, власть просто роет себе могилу. Ведь любой человек, как бы он ни был испорчен, подсознательно знает, где правда, а где несправедливость. А оттого пьют и сидят на наркотиках все эти пропагандисты да апологеты линии власти, ожидая, когда опоенный ненавистью химический котел столицы взорвется, направив свой взрыв против них, и лишь оттягивают этот момент. Ведь правда у каждого своя, профессор. Нет, нет, нет, нет. Чему вас там учат? Выгода у каждого своя, а правда... Правда всегда одна. Только ложь имеет сотни обликов. В чем же она, господин Хеймс? Он вам не скажет. Голос раздался из слабо освещенного угла возле стойки. Студенты со всех этажей, уже давно замолчавшие, поглядели туда. Из темного угла показалась фигура. Это была женщина весьма худощавого телосложения, с приятным тонким лицом, но с на удивление широкими плечами. Она была одета в длинный темно-синий сюртук, строгую черную юбку, а лицо ее украшали стильные очки с тонкой оправой. Темные волосы были забраны в косу. Он не скажет вам, в чем правда, потому что не знает, так как воплощает в себе все то худшее, за что слово «интеллигент» стало оскорблением. Обиженный, подавленный, кричащий всякую либеральную чушь, слабый человек. О, доцент Скаделия! А я стою и думаю, где же моралисты? Я профессор. Да неужели? Хотя не удивлен. Взлет по карьерной лестнице с вашими данными был предсказуем. Женщина вышла на середину зала и оглядела всех. Профессор Хеймс тут говорил о разных проблемах. Так вы знаете, в чем ваша проблема? Всех вас. В том, что вы думаете, что вам кто-то должен. Но в этом мире вам никто ничего не должен. Наоборот, это вы должны. И в первую очередь государству. Да ну? А я считал, что власть должна служить людям. Интересно, в какой момент истории девиз «Все ради блага народа» превратился в «Все ради блага»? Вам знакомо понятие «долг», профессор? Так вот, есть высший долг. Долг перед государством. И он заключается в том, чтобы заткнуть ваши возмущенные глотки и работать, не покладая рук, пока государство не придет к величию. Ха, а можно вопрос? Когда наступит этот прекрасный момент? Когда же уже можно будет перестать заботиться о величии страны и начать заботиться о величии всего остального? И вообще, в какой момент мы у вас столько заняли, что влезли в такие долги? Женщина усмехнулась с видом собственного превосходства. Из-за таких вот речей вас и уволили. Ваша задача, всех вас, обслуживать интересы государства и единого штаба. Вы существуете только потому, что 80 лет назад смелые люди взяли бразды правления в свои руки. Беспорядка, что обеспечивает правительство, все развалится в тот же миг. То есть раз 80 лет назад кто-то сделал что-то хорошее... Он имеет право 79 лет подряд делать что-то плохое? Сытому, одетому и образованному легко критиковать? Да, профессор? Разумеется. Будь я голодным и нищим, я бы тут не рассуждал. Именно поэтому вам выгодно, чтобы сытых, одетых и образованных было меньше. Ведь голодный, злой и глупый человек с радостью засунет свое мнение куда подальше за лишний грош. Вы критикуете нас за то, что мы делаем в ситуациях куда более сложных, чем вы хотите показать. А мы каждый день боремся за эту страну и вынуждены выбирать меньшее из двух зол. Хеймс рассвирепел. Нет, нет и нет! Это и есть лень, дитя глупости и ненависти. Лень — это вообще тема для целой лекции. Жаль, что я больше их не прочту. Вашей милостью. Высшая лень. Найти вариант чуть менее плохой и выбрать его. Почему никто никогда не хочет приложить хоть какие-то усилия? Почему все согласны выбирать из двух зол, а не искать третий вариант? Он оглядел всех студентов. Вот оно. Запомните. Откажитесь всего от двух наркотиков. Ненависти и глупости. Не позволяйте другим заставлять вас ненавидеть. Думайте. И вы увидите, насколько вы и мир вокруг вас изменится. Студенты зашумели одобрительно. Я умоляю вас лишь об одном. Не дайте очередным отражениям их, и он указал на профессора Скаделию, мятежникам и повстанцам прийти к власти, свергнув нынешнюю. Уничтожить правящий строй нужно изнутри, победив их глупость интеллектом, а их ненависть созиданием. Потому что 80 лет назад один мятежник уже поставил эту страну на колени. Да, поборники власти правы. Она сохраняет страну от развала, обманом, страхом и гневом. Совершите революцию в умах, не в делах. Боритесь с властью глупости и ненависти, а не с властью вообще. Отберите страну из рук идиотов хитростью, а не силой, иначе нечего будет отбирать. Зал взорвался аплодисментами. Очень и очень хорошо сказано. Бессмысленно, конечно, но мило. Понимаю теперь, почему у вас репутация одного из лучших ораторов Гафихта. И заодно понимаю, почему у такого болтуна, как вы, нет друзей. Хеймс злобно поглядел на нее. У меня есть друзья. Кто? Ваш раб? Химический болванчик, который таскается за вами, как собачонка? Вот оно, воплощение гуманизма профессора Хеймса. Ужасный болчаливый мутант на поводке. Хеймс шагнул ближе. Он человек. Человек больше многих. Он был создан, чтобы нести боль и страх, но сам поборол это. Он умен, очень умен, и работает над тем, чтобы оттачивать свой ум, несмотря на оболочку, в которой его ум заперт. Он отзывчив, верен, честен и никогда не пойдет против правды, даже если ему прикажут. Таким как вы, до него очень далеко. А затем Хеймс вдруг улыбнулся. «Хотя я знаю, зачем вы выводите меня из себя. Хотите арестовать? Боюсь, не выйдет. Я в благостном расположении духа, чего и вам желаю». «Спасибо, профессор. Но, боюсь, мне уже не нужен повод». «Почему это?» «Вы упомянули предмет из списка молчания. Религию. Перед большим скоплением людей в условиях чрезвычайной ситуации». И она вытащила офицерский личностный револьвер. «А посему, не как профессор Гамина, а как следователь комитета морали, я приговариваю вас к немедленной ликвидации, как опасного мятежника». Она направила пистолет в лицо профессора. «Нет!» Под ногами Хеймса извивался на полу студент. Тот самый, что рассказывал историю о том, как помогал кому-то тащить ковры с трупами. Вскочив и бросившись к профессору Скаделии, он буквально налетел на пулю. Хеймс тут же бросился к нему, закрывая руками рану. «О, дерьмо! Держись, сынок! Раз ведет!» Хеймса тут же закрыло еще несколько студентов. «А ну назад!» А профессора Скаделию обступили со всех сторон. Здесь были все. Химики, художники, инженеры, строители, юристы и даже военные. «Еще шаг, я прикажу вас всех арестовать! А вы что сидите?» Скаделия обратилась к группе людей в светло-синей форме, студентам Госакадемии морали и нравов, сидящим на втором этаже. Но они не двигались. «Стоять! Отойдите от нее!» «Но профессор Хеймс!» «Сделайте ей что-то плохое, и вас казнят еще до завершения Великодня!» «Он умер!» Закричал Агаст, щупая пульс безымянного студента, спасшего Хеймса. «Парни, он умер!» «Назад!» Скаделия выстрелила в воздух, но кто-то тут же вырвал оружие из ее рук. «Мы не оставим этого просто так». «А вам и не надо. Я сам разберусь с ней». Хеймс, прорезая толпу, навис над Скаделией и поглядел ей в глаза. «Тупая, злобная сука». А затем, на миг потеряв себя, занес руку для пощечины, но удивленно остановился, словно жест был не его. «Меня закон уже давно не любит. Я преступник. Я заберу ее. А вы расходитесь». Он вытащил наручники из кармана и застегнул на запястьях профессора. «Я запомнила ваши лица». Хеймс молча уткнул пистолет ей в спину и накинул пальто на руку с оружием. «На выход, госпожа профессор». Она молча зашагала к дверям. У самого выхода профессор остановился и обернулся к сотням лиц, глядевших на него. На полу, почти в центре, лежал с простреленной грудью смелый безымянный студент. «Разум ведет!» «Разум ведет!» «Серьезно?» Скаделия, стоявшая неподалеку от грохотавших поршней какого-то механизма в технической зоне района общежитий, глядела на Хеймса, направлявшего на нее пистолет. Вокруг была полутьма. Люди не ходили сюда, опасаясь оказаться жертвами жуткого многометрового насосного механизма. Профессора были одни, и за ними никто не следил. Хеймс убедился в этом. Нет, я не убью вас. Кем бы я был тогда? Тем, кто вы есть. Озлобленным интеллигентишкой без будущего, обвиняющего власть во всех своих бедах? Заткнитесь. Я отпущу вас, но перед этим введу вам амнезиак. Останется много свидетелей. Они будут молчать. Даже ваши подопечные из Гамина будут молчать. Хеймса трясло. Пальцы то и дело непроизвольно сжимались. По лбу струился пот. Он, опасаясь, что случайно выстрелит, убрал пистолет в подмышечную кобуру, скорчив лицо от боли. Рана, нанесенная острым клинком кувалды, давала о себе знать. Немного замешкавшись из-за глубокого ранения, он вытащил специальные капли, вызывающие стойкий амнезиальный эффект, и шагнул к Скаделии. «Я не буду это принимать». «Тогда я все-таки выстрелю». «Это будет глупо. А как же ваше воззвание к миру будущего? Без глупости и ненависти». «Мне в этом мире места нет все равно». «В этом вы правы». Хеймс подошел ближе, нервно подрагивая. Тело словно отказывалось его слушаться. Одной рукой он обхватил голову профессора, а другой занес капли. И внезапно ощутил такую невероятную боль, что перед его глазами все померкло. Упав на грязный бетон в опасной близости от механизма поршней, он застонал от боли. «Жуткая штука, да? Новейшая вещь». Искаделия поглядела на небольшой перстень на левой руке. «Химический шокер, офенсор. Никакой опасности антарного удара, куда выше длительность эффекта, а также малые габариты. Очень приятно одолеть химика такой штукой». Она присела и вытащила из кобуры Хеймса его пистолет. Профессор корчился и хватал ртом воздух. Все его нервные окончания словно плавились от жуткой химической атаки. Личностное оружие. Ну, если я не могу нажать на курок, вы-то точно сможете. Хеймса трясло. Поршни вокруг, казалось, тянулись к нему, чтобы сожрать. На груди выступила кровь. Болезненный длинный порез разошелся. И в этот момент Хеймс просветленно схватился за голову, словно боль отпустила его на долю секунды. «Я понял! А, какой дурак, я понял!» Озаренный какой-то догадкой, он не заметил, как Скаделия вложила пистолет в его ладонь и приставила к лбу профессора. Через секунду жуткая химическая боль вновь охватила его, и он опять застонал. «Разум! Разум ведет!» Только и смог выдавить Хеймс. «Вопрос лишь в том, куда?»